Александр Герда. Черный маг императора. Книга седьмая. Глава первая. После моего поединка с Уилсоном был бой старшекурсников, но я даже толком не обратил на него внимания. Мне нужно было немного отойти, так что в себя я пришел, когда уже объявляли победителя. К этому моменту мое возбуждение успело улечься и переросло в новое чувство, полного удовлетворения от произошедшего. Прямо мед на сердце. Все получилось, как я того и хотел. Жребий свел меня с Уилсоном, и мне удалось одержать победу над ним. Причем не просто победу. Это был классный бой, в котором мне удалось выиграть при помощи всего одной комбинации. Я был доволен собой, что и говорить. «Жаль, что ткач не увидит, как это было», — сказал я Лёшке, когда мы смотрели, как Соловьев и Рахманинов поднимаются на ринг. «Я думаю, ему было бы приятно». «Зря ты так думаешь», — усмехнулся Нарышкин. «В интернет уже кучу видео набросали. Так что покажешь Виктору свои бои. Там они все есть». «О, прикольно. Заодно и старшаков пересмотрю. А то я толком не следил за ними. Интересно же. Мало ли, как оно в будущем повернется. Хотя буду знать, кто из них на что способен». Тем временем разминка закончилась. Прозвучал сигнал 30-секундной готовности, а следом за ним и тот, который знаменовал начало боя. Все-таки, как интересно наблюдать за отличными бойцами, когда ты сам в этот момент не на ринге. Сидишь себе спокойно, получаешь удовольствие и болеешь вместе со всеми. Лично я в этой схватке переживал за Соловьева. Из личных соображений, понятное дело. Драться с расчетливым Рахманиновым, который напоминал мне робота с мечом, такое себе удовольствие. Даже сейчас, глядя на ребят, у меня было полное ощущение того, что тот просто играет с Соловьёвым. Хотя со стороны казалось, что Федя на него наседает. Да, так оно и было. Соловьёв уже провел три атаки, а в то время как Аркадий еще ни одной. Вот только ни одна из них даже близко не достигла своей цели. Рахманинов как змей ускользал от них, демонстрируя чудеса ловкости и акробатики. Наконец он ответил. «Два удара один за другим. Быстрых, как вспышки молний». Первый удар Соловей отбил, от второго каким-то чудом увернулся и по залу прокатился восхищенный гул многочисленных голосов. Согласен, выглядело эффектно. Причем и атака, и защита. Этой контратакой Рахманинов немного охладил пыл Федора, который теперь уже не спешил идти в атаку. Оба мерили кругами ринг и размышляли, как быть дальше. Думаю, мы с Уилсоном в начале боя точно так же выглядели со стороны. Соперники ринулись друг на друга одновременно. Энергетические мечи ударились друг от друга. Еще удары, еще. А затем Аркадий ужом скользнул вниз и попробовал достать Соловьева в ногу. Но тот в самый последний момент успел поднять ее. Как-то неуклюже сместил центр тяжести и хлопнулся на задницу. Зал взревел от восторга. Но еще бы! Какая интересная схватка. Не то, что у нас с Уилсоном. Вжик-вжик, и все закончилось. Здесь было гораздо веселее. Федор сидел на ринге, выставив перед собой меч, чтобы попытаться отбить атаку Рахманинова, если тот решит на него напасть. Но Аркадий даже не пытался и демонстративно отошел назад, показывая сопернику, чтобы тот поднимался на ноги. Красавчик! Не думаю, что Уилсон поступил бы так же, случись мне оказаться на полу ринга. Соловей поднялся, кивнул своему противнику в знак благодарности и занял боевую стойку. Бой продолжился. Дождавшись, пока Федор приведет себя в порядок, Рахманинов выждал несколько секунд и пошел в атаку. Первым ложным выпадом он заставляет Соловьева отойти к краю ринга, за который запрещено заступать, а второй атакой наносит удар. Один. Зато какой! Кажется, что он никак не может достать им Федора, но это происходит. Черт его знает, как он это сделал. Самым кончиком меча, но все-таки он уперся прямо в энергетический барьер, который тут же дал знать об этом яркой вспышкой. «Стоп! Победа за Рахманиновым!» Громкий крик судьи тонет в оглушительных аплодисментах. Я и сам не замечаю, что хлопаю изо всех сил. Классный бой! Оба хороши. Конечно, я до последнего надеялся на чудо в виде победы Соловьева, но выиграл сильнейший. Ну что же, значит, так тому и быть. В этот момент кланявшийся в разные стороны Аркадий нашел меня взглядом и помахал мне рукой. Я усмехнулся и ответил ему тем же. Через несколько часов все выясним. А пока второй поединок старшекурсников и обед. От второго боя старшаков мы с Нарышкиным получили огромное удовольствие. Но еще бы. Ведь в нем вылетел Юрский. Причем не просто вылетел, а проиграл нашему общему знакомому Собакину, который, как оказалось, умеет не только торговать и доставать всякие редкие штуки. Фехтовал он просто отлично. Мне очень понравился его стиль. Он все делал не так, как меня учил ткач. Там, где я бы ушел в защиту, Костя предпочитал атаковать. Вместо того, чтобы ускориться в какой-то момент, он, наоборот, замедлялся и в то же время выстреливал, как туго сжатая пружина, когда, на мой взгляд, следовало закрыться. Однако все это не помешало ему дойти до сегодняшних поединков и даже выйти в финал. Казалось бы, при таком отношении к делу он вообще не должен был пройти квалификацию. Но нет. Вот он прошел до финала. Нужно будет на досуге обсудить с Виктором, что он думает на этот счет. Сам-то он учит меня всегда следовать правилам. Обедали мы вчетвером вместе с девчонками, которые сразу после поздравления меня с выходом в финал поспешили поделиться с нами своей радостной новостью. Утренние слухи оказались правдой, и Серебрякова точно в медицинском блоке. Ревет, как белуга, и грызет матрас от досады. «Мне по секрету сказали, у этой змеюки все патлы выпали», — поделилась с нами оперативной информацией Дашкова. «Так ей надо. Надеюсь, навсегда». «Ну, не навсегда. Но какое-то время лысый походит, это точно». «Надо же, какая досада», — с улыбкой сказал Нарышкин и бросил на меня красноречивый взгляд. «Даже не знаю, с чего вдруг с ней такое могло произойти». «Черноротая сильна, вот с чего», — подсказала Алиса. «Рано или поздно это должно было случиться. Просто здорово, что ее вечером на балу не будет. Меня от одного ее вида мутить начинает». «Ох и Цветкова. Долго она Серебряковой не забудет, что та ко мне пыталась подкатывать». «Точно», — поддержала ее Настя. «Теперь, по крайней мере, королеву честно выберут. А то эта сучка наплела интриг с три короба. Уже заранее себя в короне видела». Я с улыбкой слушал последние сплетни, без которых Китиш просто нельзя себе было представить, и получал абсолютный кайф от этого обеда. Что-то подобное в следующий раз произойдет очень нескоро, недели через две. Хорошее настроение, отличная компания. Что еще нужно для отличного обеда? Мой мозг регулярно пытался переключиться на предстоящий бой с Рахманиновым, но я уходил от этих мыслей. Как учил меня ткач, между боями всегда нужно давать мозгу отдохнуть. Как любой инструмент, он требует хорошего к себе отношения, и нельзя все время заставлять его работать. Да и Дориан советовал то же самое. Вот только не всегда получалось. Как-то само собой так выходило, что стоило отвлечься на пару минут, как перед глазами сразу появлялся ринг. «Макс, ты с нами?» — услышала я голос Алисы, когда отвлекся в очередной раз. «Мне кажется, ты сейчас где-то очень далеко». «Да так, просто задумался. Ты что-то сказала?» «Угу. Не спросила, как думаешь? Может, Алена прийти на бал в парике?» «Блин, они все Серебряковой. Я уже о ней думать забыл». «Не думаю», — ответил я и только сейчас заметил, что в столовой не было никого из закадычной троицы наших верных врагов. «Ага, я тоже обратил внимание», — сказал Нарышкин, глядя, куда я смотрю. «Наверное, оплакивают свои тяжелые потери». Вот так, за разговорами о всяких мелочах пролетело не только время обеда, но и час отдыха после него, который я решил провести в компании Бориса. Никто из ребят даже слова не сказал. Думаю, всем было понятно, что мне нужно немного побыть одному, чтобы настроиться на предстоящий поединок. Стального гиганта я нашел возле школьного озера, где он находился большую часть времени, когда не расхаживал по парку. Я так понимаю, это у него было самое любимое место. Он мог сидеть здесь часами, что-то рассказывая уткам на своем непонятном языке. Кстати, сегодня был далеко не первый раз, когда я составлял ему компанию в сидении возле озера. Мне нравилось проводить время рядом с ним, под его тихую тарабарщину. Можно было спокойно собраться со своими мыслями, а когда нужно, даже поговорить с конструктом. Уверен, что он понимал абсолютно все, что ему говорят. Вот только несмотря на то, что прошло уже достаточно времени с того момента, как он пробудился, разговаривать нормально он пока так и не научился. Но по словам, которые он вставлял в разговор, было понятно, что он пытается отвечать в тему. Час пролетел, как одна минута. Мне кажется, что я только присел возле конструкта, как уже пришло время возвращаться обратно в спортивный зал, где меня ждал финальный поединок. «Главное, не спеши», — наставлял меня Дориан, пока я ехал на плече у Бориса. «Ты видел, как он двигается?» «Видел, как змей», — мысленно ответил я, наслаждаясь поездкой, которой Борис награждал нас довольно редко. Вот сегодня он решил прокатить меня всего в третий раз за все время. «Да я не об этом, а о том, что большую часть времени он не двигается. Этим можно воспользоваться. Нужно быть агрессивнее, вот что». Вот с этим я был, пожалуй, согласен. Кто знает, как сложился бы бой для Соловьева, если бы он не остановился после первого напора и продолжил бы свои атаки. Вместо этого он решил уйти в оборону, а Рахманинов просто дождался удобного момента и расправился с ним. «Об этом я тебе и говорю, мой мальчик. Эх, как жаль, что я не могу сейчас оказаться на ринге вместо тебя. Я бы в пару минут порубил этого мальчишку в капусту». «Ну да, как же». Топ, топ, топ. Брум, брум, брум, темника, бум. Громко начал Борис, когда мы подходили с ним к спортивному залу, чем привлек внимание всех участников, которые еще не успели оказаться внутри. Снизу тут же раздались крики. «Темников чемпион! Жалкий позер! Ура! Максим! Выскочка!» Да, подъехали мы эффектно, что и говорить. Встретили меня тоже с огоньком, так что осталось только достойно провести бой, чтобы все было совсем хорошо. Перед спортивным залом Борис спустил меня на землю, и я пошел внутрь, не обращая никакого внимания на то, что происходит вокруг. Теперь уже моих болельщиков было явное меньшинство. Те, кто поддерживал Уилсона, теперь вовсю топили за Рахманинова. Интересное дело. Род Рахманиновых не водил особой дружбы с Шуйскими или Уилсонами. Но в поединке между нами большинство болели за Аркадия. Даже забавно. Выходит, кто угодно, только не Темников. Да и ладно, плевать. Лёшка, прихрамывая, вышел из технической зоны, чтобы встретить меня. «Ты же не обращаешь внимания на всех этих придурков?» — спросил он у меня, когда прямо за нашими спинами кто-то громко проорал, что я жалкий выскочка. «Вообще пофиг», — соврал я, потому что на самом деле это немного нервировало. Раньше я как-то проще относился ко всем этим вещам. А в последнее время стал замечать за собой, что начинаю реагировать на подобные штуки гораздо острее. Какого черта им всем от меня нужно? И почему они считают себя лучше меня? В какой-то момент я понял, что начинаю раздражаться все сильнее. И вдруг почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Чертков. Мы встретились с ним взглядом. На его лице появилось то самое выражение, которое я считал улыбкой. А затем он постучал пальцами по своей голове. Прошло несколько секунд, прежде чем я понял, что он хотел мне сказать. «Ну, конечно же! Какого черта я не использую то, чему научился у него, и Бабаедова за все это время. Вот что значит привык, что все эти навыки я использую только во время занятий с ними. Так почему бы не делать этого сейчас? Я попробовал полностью отгородиться от того, что происходило вокруг, и в какой-то мере у меня это получилось. Не то чтобы я перестал все слышать, но иначе на это реагировал. Обычный досадный шум, вроде механических пчел Черткова, не больше. До боя оставалось всего несколько минут. Но мне этого вполне хватило, чтобы привести свои мысли в порядок и настроиться должным образом. На ринг я выходил полон решимости одержать победу. Звуковой сигнал дал отсчет последним 30 секундам, и в зале наступила тишина. Впервые за все время турнира, лишь когда прозвучал сигнал, давший старт к началу поединка, зал вновь ожил. Это было похоже на ревущий водопад, от которого дрожал ринг под ногами. Похоже, на этот раз Рахманинов тоже очень хотел удивить меня нестандартным началом поединка. Поэтому вышло так, что мы оба ринулись в атаку друг на друга. Ух! Удар, блок! Удар, удар, блок! Уход в сторону, шаг назад. Вау! Это было круто! Судя по улыбке на лице Рахманинова, он тоже не ожидал такого развития событий, и ему это понравилось не меньше, чем мне. Блин, высокий он, зараза такая! Решив идти по выбранному плану до конца, я не дал ему собраться с мыслями и начал свою вторую атаку. Я старался изо всех сил, но Аркадий каким-то образом умудрялся парировать большую часть моих ударов, а от двух в самый последний момент просто улизнул, как уж. Пытаясь отогнать меня подальше, он ударил в ответ, затем еще раз, и теперь уже мне пришлось изворачиваться, чтобы он не попал по мне. Вот так Рахманинов! Ты высокий, я мелкий, у каждого свои преимущества. Теперь уже он решил не давать мне времени на отдых, и начал осыпать градом ударов со всех сторон. Я махал руками, как лопастями мельницы, пытаясь успеть везде. Но он не сдавался и все шел вперед. В какой-то момент я решил пойти на рискованный трюк и попытаться зайти ему за спину. Отбил очередной удар, сделал ложный шаг вправо, затем рванул в левую сторону и нанес удар в спину левой рукой. Тот самый удар, который не раз уже приносил мне победу на этом турнире. В этот момент я увидел, как вспыхнуло перед глазами, а затем еще одна вспышка, и теперь это уже энергетический барьер Аркадия. «Стоп!» — услышал я громкий крик судьи, но не услышал, за кем победа. Какого черта? Тьфу ты, зараза! Когда он успел меня ударить, я понять не могу. Это же я только что по нему попал. Мы с Рахманиновым удивленно смотрели друг на друга, а в зале творилось какое-то сумасшествие. Кричали все, кому не лень. Одни скандировали фамилию Аркадия, другие — мою. Было ясно только одно. Произошло что-то не очень понятное. Тем временем судьи собрались в кружок и о чем-то оживленно спорили, размахивая руками. О чем именно, мы даже не догадывались. «Ты слышал чью-нибудь фамилию?» — спросил у меня Рахманинов после того, как прошло минут пять, и судьи занялись просмотром видео. «Не-а», — ответил я, глядя на Нарышкина, который размахивал руками и что-то мне кричал. Но из-за дикого шума вокруг я не слышал ни слова. «По-моему, я тебя первый по шее ударил», — сказал он. «Да ладно, я-то тебя в спину явно раньше», — ответил я, удивляясь Аркашкиной наглости. Наконец главный судья поднялся на ринг и поднял руки вверх, призывая всех к тишине. «Внимание! Впервые в истории школьных турниров я объявляю ничью и двух победителей!» Отошел от поединка я лишь ближе к вечеру. Точнее, уже в тот момент, когда праздничный вечер был в самом разгаре. К этому времени я уже несколько раз просмотрел видео с моим финальным поединком, так что да. Мы с Рахманиновым и правда одновременно пырнули друг друга. Мне не хватило всего какой-то доли секунды, но теперь это было уже неважно. Два победителя турнира — это, конечно, круто, но... Выходит, что я не очень-то выиграл турнир. Но я бы так не сказал. Просто получилось так, что на этом турнире два победителя. Такое иногда бывает, мой мальчик. Успокаивал меня Дориан, пока мы с Нарышкиным смотрели, как наши барышни участвуют в каком-то глупом конкурсе. Одним из уже многих прошедших, которые являлись частью программы по выбору королевы. «Мне не хватило всего какого-то мгновения, Мор. Одной доли секунды». «Так бывает, мой мальчик. Просто этот сукин сын Рахманинов оказался слишком длинноруким, вот и все. К тому же не забывай, что ему уже 16, а ты с ним сражался на равных. Просто здорово!» «Эх...» «Послушай, неужели тебе и правда не радостно? Сколько можно думать об одном и том же? Или тебе мания величия в голову стукнула?» Дориан упорно пытался улучшить мое настроение. «Я тебе говорю, это победа!» «При чем здесь мания величия? Дело не в этом. Слушай, как он так быстро двигается, а?» «Дело опыта, мой мальчик. Поверь, еще максимум полгода занятий с ткачом, и тебе этот Рахманинов и в подметке годиться не будет». «Думаешь?» «Уверен на все 100%. Мне ли не знать?» «Ну ладно». В этот момент к нам подбежали наши запыхавшиеся девчонки, которые в своих огромных платьях выглядели как груши. «Ребята, там новый конкурс. Нужна ваша помощь», — сказала Алиса и схватила меня за руку. «Сейчас будем волшебные цветы собирать, а потом из них венки плести. Ты плел когда-нибудь венки?» Я жалобно посмотрел на Лёшку, которого Дашкова тащила следом за собой, но он лишь обреченно покачал головой в ответ. «Вот же вечерок! Все так хорошо начиналось утром, и чем закончилось? Только волшебных цветов мне еще не хватало. Блин, там же еще и праздничный вальс потом. Вот зараза!»